Однажды вечером, когда он одиноко сидел в холле гостиницы, к нему подсел Чаплин. Чаплин был, пожалуй, единственным человеком на всем острове, кто питал к нему симпатию. Они заказали вина и некоторое время болтали о предстоящих скачках. Потом Чаплин сказал: «Придется раскошеливаться на новые наряды». Лоусон усмехнулся. Миссис Чаплин сама распоряжалась деньгами, и потому, если ей вздумается по случаю этого события сшить себе новое платье, она вряд ли станет просить денег у мужа. «Как ваша хозяюшка?» — любезно спросил Чаплин. «Что?» — сказал Лоусон, нахмурив свои черные брови. «Я просто из вежливости спросил». «Оставьте свою вежливость при себе». Чаплин был не слишком сдержан. Долгое пребывание в тропиках, общение с бутылкой и собственные семейные дела сделали его не менее вспыльчивым, чем Лоусон. «Послушайте, любезный, когда вы находитесь в моей гостинице, извольте вести себя, как подобает порядочному человеку. А не то и оглянуться не успеете, как я вышвырну вас на улицу». Мрачное лицо Лоусона потемнело и залилось краской. «Говорю вам раз и навсегда, и можете передать всем своим приятелям», — проговорил он, задыхаясь от ярости. «Если кто-нибудь из вас посмеет приставать к моей жене, пускай пеняет на себя». «Кто это, по-вашему, собирается приставать к вашей жене?» «Я не так глуп, как вы воображаете. Я не хуже других разбираюсь, что к чему, и просто хочу вас предупредить. Вот и все. Я никаких фокусов не допущу, так и знайте». «Убирайтесь-ка вы отсюда и не возвращайтесь, покуда не протрезвитесь». «Я уберусь, когда захочу. И не минутой раньше», — отвечал Лоусон. Хвастал он совершенно зря, ибо Чаплин за то время, что он был хозяином гостиницы, приобрел незаурядный навык в обращении с господами, отсутствие которых он предпочитал их обществу. Едва Лоусон произнес эти слова, как Чаплин схватил его за шиворот и вытолкал из холла. Спотыкаясь по ступенькам, он вылетел на залитую ослепительным солнечным светом улицу. Именно после этого случая и произошла первая безобразная сцена с отель. Глубоко униженный, Лоусон не хотел возвращаться в гостиницу и в этот вечер пришел домой раньше обыкновенного. Этель собиралась уходить. Обычно она лежала на кровати босая, в широком белом платье с цветком в черных волосах. Теперь же, стоя перед зеркалом в белых шелковых чулках и в туфлях на высоких каблуках, она надевала новое платье из розовой кисеи. «У тебя очень шикарный вид», — сказал он. «Ты куда?» «Кросли. Я пойду с тобой». «Зачем?» — холодно спросила она. «Не хочу, чтобы ты вечно шаталась одна». «Тебя не приглашали?» «Наплевать. Ты без меня никуда не пойдешь». «Ладно, полежи, пока я оденусь». Она думала, что муж пьян, и стоит ему лечь, как он сразу же уснет. Но он уселся в кресло и закурил. Этель следила за ним с растущим раздражением. Когда она кончила одеваться, он встал. Против обыкновения в бунгало никого не было. Бривальд работал на плантации, а его жена ушла в Апию. Этель посмотрела Лоусону в лицо. «Никуда я с тобой не пойду. Ты пьян». «Неправда. Ты без меня не уйдешь». Она пожала плечами и хотела пройти, но он схватил ее за руку. «Пусти, дьявол!» — сказала она по-самоански. «Почему ты хочешь уйти без меня? Ведь я сказал тебе, что не потерплю никаких фокусов». Она ударила его кулаком по лицу. Лоусон потерял всякую власть над собой. Вся его любовь, вся ненависть волной поднялись в нем. Он был вне себя. «Я тебе покажу!» — кричал он. «Я тебе покажу!» Он схватил попавшийся под руку хлыст и ударил Этель. Она вскрикнула. Ее крик довел его до такого безумия, что он ударил ее еще и еще раз. Бунгало наполнилось воплями. Лоусон продолжал избивать жену, осыпая ее проклятиями. Потом он бросил ее на кровать. Она лежала, всхлипывая от боли и страха. Он отшвырнул хлыст и выбежал из комнаты. Услышав, что он ушел, Этель перестала плакать. Она осторожно огляделась и поднялась с постели. Ей было даже не очень больно, и она стала смотреть, не разорвалось ли платье. Туземные женщины привыкли к побоям. Поступок Лоусона нисколько не возмутил Этель. Когда она смотрела на себя в зеркало и приводила в порядок прическу, глаза ее сияли. В них появилось какое-то странное выражение. Быть может, именно в эту минуту она впервые испытала к нему нечто вроде любви? Тем временем Лоусон, точно безумный, не разбирая дороги, спотыкаясь, брел по плантации. Внезапно обессилев, слабый, как ребенок, он бросился на землю у подножия высокого дерева. Он чувствовал себя опозоренным и несчастным. Он подумал об Этель, и нежная любовь к ней, казалось, размягчила в нем все кости. Лоусон вспомнил прошлое, вспомнил свои надежды и ужаснулся тому, что сделал. Он никогда еще не желал ее так страстно. Он хотел обнять ее. Он должен немедленно увидеть ее. Он встал и, шатаясь от слабости, пошел к дому. Этель сидела перед зеркалом в их тесной спальне. «Прости меня, Этель. Мне так стыдно. Я сам не знал, что делаю». Он упал перед ней на колени и стал робко гладить подол ее платья. «Мне страшно подумать, что я наделал. Это отвратительно. Я, наверное, лишился рассудка. И я люблю тебя больше всего на свете. Я готов все сделать, чтобы избавить тебя от страдания, а теперь... Я причинил тебе такую боль. Я никогда не прощу себе этого. Но ради Бога, скажи, что ты меня простила». Он все еще слышал ее крики. Это было невыносимо. Этель молча смотрела на него. Он попытался взять ее за руку, и из его глаз полились слезы. Он униженно уткнулся лицом в ее колени, его слабое тело содрогалось от рыданий. На лице Этель выразилось глубочайшее отвращение. Как всякая туземка, она презирала мужчину, способного унижаться перед женщиной. Слабая тварь. А она чуть не подумала, будто в нем все-таки что-то есть. Он ползает перед ней, как собачонка. Этель с презрением толкнула его ногой. «Убирайся», — сказала она. «Я тебя ненавижу». Он старался удержать ее, но она оттолкнула его, встала и начала снимать платье. Она сбросила туфли, сняла чулки и накинула старый балахон. «Куда ты идешь?» «А тебе какое дело?» «Я иду к заводи». «Позволь мне пойти с тобой». Он клянчил, как маленький ребенок. «Неужели ты хочешь лишить меня даже этого?» Горько плача, Лоусон закрыл лицо руками, а Этель поглядела на него холодным взором и вышла из дому. С этого дня она не выказывала к нему ничего, кроме презрения. Несмотря на то, что он, Этель с двумя детьми, Бривальд, его жена и ее мать, а также какие-то дальние родственники и прихлебатели, вечно толкавшиеся в доме, жили буквально на головах друг у друга, Лоусона, с которым теперь никто не считался, просто не замечали. Он уходил из дому утром после завтрака и возвращался только ужинать. Он перестал бороться, и когда у него не было денег, чтобы пойти в английский клуб, проводил вечер дома, играя в карты с Бривальдом и туземцами. Если он не напивался, то бывал запуган и апатичен. Этель обращалась с ним, как с собакой. Порой она покорялась вспышкам его бешеной страсти и очень боялась приступов злобы, которые за ними следовали, но когда он начинал униженно перед ней извиняться и хныкать, она испытывала к нему такое презрение, что готова была плюнуть ему в лицо. Иногда Лоусон затевал драку, но теперь Этель была готова к отпору, и когда он бил ее, пинала его ногами, кусалась и царапалась. Между ними происходили страшные потасовки, из которых он не всегда выходил победителем. Очень скоро всей Апии стало известно, что они на ножах. Лоусону никто не сочувствовал. А в гостинице все удивлялись, почему Бривальд до сих пор не выгнал его из дому. «Бривальд довольно гнусный тип», — сказал кто-то. «Я нисколько не удивлюсь, если он в один прекрасный день пристрелит Лоусона». Вечерами Этель все еще ходила купаться в тихой заводе. Казалось, ее притягивает туда какая-то неземная сила. Нечто подобное могла бы испытывать к соленым морским волнам русалка, наделенная человеческой душой. Иногда Лоусон следовал за ней. Не знаю, что влекло его туда, потому что его присутствие явно раздражало Этель. Быть может, он надеялся вновь обрести тот чистый восторг, которым наполнилось его сердце, когда он увидел ее в первый раз. А быть может, с безумием безнадежно влюбленного он рассчитывал своим упорством разбудить в ней ответные чувства. Однажды Лоусон пришел к заводе и внезапно, теперь это случалось с ним редко, почувствовал себя в ладу со всем миром. Спускался вечер, и сумерки, словно прозрачное облачко, прильнули к листьям кокосовых пальм, легкий ветерок бесшумно шевелил их кроны, над вершинами деревьев повис узкий серп луны. Лоусон подошел к берегу и увидел, что Этель с распущенными волосами плывет на спине, а в руках у нее большая красная мальва. Он на мгновение остановился восхищенный. Она напомнила ему Офелию. «Хеллоу, Этель!» — весело крикнул Лоусон. Этель вздрогнула и упустила цветок. Он лениво поплыл прочь. Она нащупала ногами дно и встала. «Уходи», — сказала она. «Уходи!» Он засмеялся. «Не будь эгоисткой. Здесь хватит места на двоих. Почему ты не можешь оставить меня в покое? Я хочу побыть одна». «К черту все это, я хочу выкупаться», — добродушно отвечал он. «Ступай к мосту. Мне и без тебя хорошо». «Очень жаль», — сказал он, все еще улыбаясь. Он ничуть не сердился, он даже не заметил, что она в ярости, и принялся снимать куртку. «Уходи!» — крикнула она. «Не хочу я, чтобы ты был здесь. Неужели ты и этого не можешь мне оставить? Уходи!» «Не дури, детка!» Этель нагнулась, подняла с земли острый камень и запустила в мужа. Лоусон не успел увернуться, и камень попал ему в висок. Он вскрикнул и приложил руку к голове. Рука стала мокрой от крови. Этель молчала, задыхаясь от злобы. Лоусон побледнел. Он молча взял свою куртку и ушел. Этель снова опустилась в воду, и течение медленно понесло ее к запруде. От камня на виске у Лоусона образовалась рваная рана, и несколько дней он ходил с забинтованной головой. На случай, если в клубе спросят, что с ним такое, он придумал целую историю, но ему не пришлось ее рассказывать. Никто и словом не обмолвился о происшествии. Он замечал, что на него украдкой бросают взгляды, но никто ничего не говорил. Молчание могло означать только одно. Им известно, откуда у него рана. Теперь Лоусон окончательно убедился, что у Этель есть любовник, и что все про это знают, но не мог напасть на след. Он ни разу ни с кем ее не видел. Никто не искал ее общества, никто не обращался с ним так, чтобы это могло вызвать у него подозрение. Лоусона охватила неистовая ярость. Но излить ее было не на кого, и потому он стал пить еще больше. Незадолго до моего приезда на остров у него был второй приступ белой горячки. Я встретил Этель в доме человека по имени Кастер. Он жил в 2 или 3 милях от Апии с женой-туземкой. Я играл с ним в теннис, и когда мы оба устали, он предложил выпить чаю. Войдя в дом, мы увидели в неприбранной гостиной Этель. Она сидела и болтала с миссис Кастер. «Хеллоу, Этель», — сказал Кастер. «Я и не знал, что вы здесь». Я с любопытством посмотрел на Этель. Я пытался понять, что могло возбудить в Лоусоне такую испепеляющую страсть. Но разве это можно объяснить? Этель и правда была прелестна. Она напоминала цветок мальвы, которую на островах сажают в виде живой изгороди. Как и в мальве, В ней было много грации, томности и страсти. Но больше всего удивили меня, принимая во внимание всю историю, о которой мне уже тогда было много известно, ее свежесть и простота. Она держалась спокойно и слегка застенчиво. В ней не было ничего грубого и вульгарного. Она не отличалась экспансивностью, свойственной женщинам смешанной крови. И просто не верилось, что это... сварливая баба, участница безобразных семейных сцен, о которых теперь уже все знали. В красивом розовом платье и туфлях на высоких каблуках Этель выглядела совсем по-европейски. Трудно было представить себе, что за этой внешностью скрывается пристрастие к неприглядному образу жизни туземцев. В ней не было и намека на интеллект, и я ничуть не удивился бы, узнав, что человек, проживший с ней некоторое время, в один прекрасный день почувствовал, как страсть, которая влекла его к ней, сменяется скукой. Мне пришло в голову, что она неуловима, словно мысль, которая мелькает в мозгу и тут же исчезает, не успев облечься в слова, и что именно в этом и состоит ее обаяние. Но, быть может, то была всего лишь игра воображения. И если бы я ничего про нее не знал, я увидел бы в ней просто хорошенькую метиску и ничего больше. Этель болтала со мной о том, о чем обычно говорят с иностранцами на Самоа. Спрашивала, как прошло путешествие. Спускался ли я по порогам Папасия, и собираюсь ли побывать в туземной деревне. Она рассказывала о Шотландии, и мне показалось, будто она склонна преувеличивать роскошь тамошней жизни. Она наивно интересовалась, не знаю ли я миссис такую-то и такую-то, с которыми она была знакома, когда жила на севере. Потом появился толстяк Миллер, американец немецкого происхождения. Он дружески пожал всем руки, уселся за стол и громким веселым голосом попросил виски с содовой. Он был очень толст и все время обливался потом. Он снял золотые очки, протер их, и тут стало видно, что его глазки, казавшиеся такими благодушными под большими круглыми стеклами, на самом деле хитрый и проницательный. До прихода Миллера было скучновато, но он оказался веселым малым, хорошим рассказчиком. Вскоре обе женщины, Этель, жена моего приятеля, до слез смеялись его остротом. Миллер слыл на острове дамским угодником, и я убедился, что этот толстый, грубый, старый урод все еще может нравиться женщинам. Юмор его был на том же уровне, что и мыслительные способности слушателей. Все дело заключалось в живости и самоуверенности, а акцент уроженца американского Запада придавал особый колорит его рассказам. Наконец Миллер обратился ко мне. «Однако, если мы хотим попасть к обеду, нам пора ехать». «Если желаете, я подвезу вас на своей машине». Я поблагодарил и встал. Пожав всем руки, Миллер вышел из комнаты тяжелой походкой сильного человека и уселся в свой автомобиль. «Хорошенькая девочка, жена Лоусона», — заметил я по дороге. «Он скверно обращается с ней. Бьет». «Не могу спокойно слышать, что мужчина бьет женщину». Проехав еще немного, Миллер сказал, «Он глупо сделал, что женился на ней. Я и тогда это говорил. Если бы он на ней не женился, он бы делал с ней, что хотел. Он ничтожество». Просто ничтожество. Был конец года. Приближался день моего отъезда с острова. Мой пароход отходил в Сидней 4 января. Рождество в гостинице отпраздновали с приличествующими случаю церемониями. Но оно считалось всего лишь репетицией к Новому году, а уж Новый год завсегдатаи гостиницы решили отметить, как полагается. Был устроен шумный обед, после чего компания отправилась играть на бильярде в английский клуб, помещавшийся в простом деревянном домике. Гости много болтали, смеялись, без конца бились об заклад, но играли все очень плохо, за исключением Миллера. Он выпил не меньше остальных. И несмотря на то, что все были моложе его, единственный из всей компании сохранил верный глаз и твердую руку. Любезно подшучивая над молодыми людьми, он клал себе в карман их деньги. Через час мне это надоело, я вышел на улицу, пересек дорогу и отправился на пляж. Там росли три кокосовые пальмы. Как три лунные девы. Стояли они на берегу, ожидая, когда из волн морских выйдут их возлюбленные. Я сел у подножия пальмы и стал смотреть на лагуну и на звездное ночное небо.